Глава третья, в которой объясняется, что макаронические стихи не имеют никакого отношения к макаронам. Лейка для цветов превращается в родник, но остается лейкой. Конечно, следующий день был отдан Васе, а потом покатились десятки и сотни других, повторяющих первый. Прежде жизнь Платона Платоныча состояла из научных занятий. Днем он писал свои книги, а по ночам 3-4 часа проводил у телескопа. Как у каждого персонального пенсионера, у него было немало общественных забот и хлопот, а теперь все эти заботы как-то незаметно отдалились, а совсем другие, непривычные, окружили Васю. Случались дни, когда Платон Платоныч даже боялся надоесть ему, ведь, как известно, родители надоедают детям. Тогда он начинал старательно учиться не обращать на него никакого внимания. Впрочем, все быстро привязались к нему, и кот, и шотландская роза, и Ольга Ипатьевна. Даром, что она постоянно ворчала и курила трубку, напоминая старого бывалого солдата. Всем, кто видел ее впервые, хотелось сказать «Ать-два!». Что касается Васи, то не в лунном, а в солнечном свете он оказался обыкновенным, розовощеким, смешливым, добродушным мальчиком, который бродил по дому, не зная, куда девать свои длинные руки и ноги. Всех, и даже шотландскую розу, он о чем-нибудь спрашивал, и случалось, на его вопросы было трудно ответить. Но спрашивал он как-то странно. Казалось, что, спрашивая, он что-то припоминает. Так или иначе, все было новым для него в доме, построенном по проекту Платон Платоныча, хотя, как я упомянул, он был не архитектором, а астрономом. Маленькие лестницы карабкались из комнаты в другую. Главная лестница, украшенная резными перилами, с достоинством шагала на второй этаж, а потом в круглую башню, отведенную под большой телескоп. Книги, книги, книги на окнах, на столах, на стеллажах, то привольно развалившиеся, то дружески прижавшиеся друг к другу. Карта звездного неба, перед которой Вася стоял часами. Новым был сладкий запах трубочного табака. Ольга Ипатьевна курила только золотое руно. Новыми были занятия с Платоном Платонычем, который до поры до времени решил не отдавать мальчика в школу. Всем в доме Вася бросался помогать, и нельзя сказать, что у него это получалось удачно. Он сломал мясорубку, помогая Ольге Ипатьевне делать котлеты, а когда она чистила ковры, отнял у нее и разобрал пылесос. Потом он долго терпеливо собирал его, и пылесос снова стал работать, хотя и немного хуже, чем прежде. Коту он предложил вместе ловить мышей, и огорчился, а потом долго смеялся, когда Филипп Сергеевич сказал ему по латыни «Кут». «Ликет Йови, нон ликет Бови», что, как известно, значит, что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку. В бывшей детской Вася все переделал, не отказавшись, однако, от толовянных солдатиков и заводных игрушек. «Мы так и не выяснили, что значит «кажется», — сказал он Платон Платонычу. «Но так или иначе, у каждого человека должно быть прошлое, даже если он не может вспомнить, было оно в действительности или нет». Погремушки, между ними были забавные, Вася подарил Иве, и она сказала, что они напоминают ей макаронические стихи, которые ей всегда хочется читать, когда у нее плохое настроение. К макаронам эта шуточная поэзия, в которой смешиваются слова из разных языков, не имела ни малейшего отношения. Кто такая Ива? Об этом речь пойдет впереди. В доме жил еж, который по ночам бегал, стуча лапками, и Вася сшил ему тапочки, когда Платон Платоныч пожаловался, что это стук-стук-стук мешает ему наблюдать звездное небо. Еж поблагодарил, но, к сожалению, стал часто терять тапочки и, разыскивая их по всему дому, стучал еще громче. Но странности начались несколько позже. Дымя трубкой, Ольга Ипатьевна поливала цветы. И Вася случайно обнаружил в ней сходство со старым солдатом. Ему захотелось скомандовать: «Ипатьевна, стройся!» Но он удержался и только спросил: «Ольга Ипатьевна, ведь вы в молодости служили в армии, правда?» Старушка обиделась и ушла. А Вася стал поливать шотландскую розу. Цветы любят воду, согревшуюся в комнате, и лейка, как всегда, стояла в столовой. Вася поднял ее, наклонил, вода полилась. Обрадованная роза вежливо сказала «Благодарствуйте», Но когда через 2-3 минуты лейка должна была опустить, она снова оказалась полной. Вслед за комнатной водой полилась холодная родниковая, и это огорчило шотландскую розу. Каким же образом, — подумала она, — лейка снова наполнилась, не заставив Васю бежать к водопроводному крану? Вася смутился, хотя свидетелем этого случая был только кот, который долго в недоумении хлопал глазами. Хлопала бы, без сомнения, и шотландская роза, если бы у нее были глаза. Не зная, как поступить, Вася стал поливать другие цветы, и вода бежала и бежала, как из родника, не останавливаясь и даже начиная еле слышно лепетать, бормотать. Словом, ничего больше не оставалось, как поставить полную лейку на пол и подумать, стоит ли рассказывать об этом Платон Платоновичу или нет. «Пожалуй, не стоит, — наконец сказал он себе, — тем более, что поливкой цветов занимается Ольга Ипатьевна, а ведь у нее лейка до сих пор никогда не превращалась в родник. И жизнь пошла своим чередом».